Джесси Розенберг. Четверг, 26 июня 2014 года, 30 дней до открытия фестиваля. Я воображал, что всю последнюю неделю в полиции буду слоняться по коридорам и прощаться с коллегами за чашечкой кофе. Но последние три дня я с утра до ночи сидел взаперти у себя в кабинете, зарывшись с головой в добытое из архива досье расследования убийства четырех человек в 1994 году. Это и Стефани Мейлер все-таки удалось вывести меня из равновесия. У меня не шла из головы эта ее газетная заметка и фраза, которую она произнесла. «Ответ был прямо у вас перед глазами. Вы его просто не увидели». Но вроде бы мы увидели все. Чем дольше я листал досье, тем больше убеждался, что передо мной одно из самых основательных расследований за всю мою карьеру. Все факты на месте, улики против предполагаемого убийцы неопровержимы. Мы с Дереком отработали серьезно, со всей дотошностью и непреклонностью. Я не находил ни единого изъяна. Как же мы могли промахнуться с преступником? Под вечер ко мне в кабинет заявился Дерек собственной персоной. «Ты чё тут возишься, Джесси? Тебя все ждут в кафетерии. Коллеги из секретариата испекли тебе торт». «Прости, Дерек, сейчас приду. Задумался немножко». Он взглянул на разбросанные по столу документы, взял одну бумажку и воскликнул. «О, нет! Только не говори, что принял за чистую монету ахинею этой журналистки». «Дерек, я только хотел убедиться, что он не дал мне закончить фразу». «Джесси, досье железобетонное, и ты это знаешь не хуже меня. Ну ладно, пошли, народ ждет». Я кивнул. «Минутку, Дерек, сейчас иду». Он вздохнул и вышел из кабинета. Я взял лежавшую на столе визитку и набрал номер Стефани. Телефон у нее был отключен. Накануне я уже пытался ей звонить, но тоже тщетно. Сама она после нашего понедельничного разговора со мной не связывалась, и я решил не настаивать. Где меня искать, она знала. В общем, я сказал себе, что Дерек прав, нет никаких причин сомневаться в выводах расследования 1994 года, и с легким сердцем спустился к коллегам в кафетерий. Но через час, вернувшись в кабинет, я обнаружил факс от полиции штата из Ривердейла в Хэмптонах. Пропала молодая женщина Стефани Мейлер, журналистка 32 лет. С понедельника о ней ничего не известно. У меня кровь застыла в жилах. Я вырвал бумагу из аппарата и схватился за телефон, связаться с отделением в Ривердейле. Полицейский на том конце провода сообщил, что сегодня после обеда к ним приходили родители Стефани Мейлер. Они беспокоятся, что дочь с понедельника не появлялась. «Почему родители обратились напрямую в полицию штата, а не в местную полицию?» — спросил я. «Они обращались, но, похоже, местная полиция не восприняла их всерьез. Вот я и решил связаться с уголовным отделом. Может, это все ерунда? Но уж лучше я вам сообщу». «Правильно сделали. Я этим займусь». Я немедленно позвонил матери Стефани. Она сказала, что очень волнуется. Последний раз они с дочерью разговаривали в понедельник утром, и с тех пор тишина. Мобильник Стефани отключен. Подруги тоже не могут с ней связаться. В конце концов, она с местными полицейскими отправилась на квартиру к дочери, но там тоже никого не было. Я помчался к Дереку в административный отдел. «Стефани Мейлер, та журналистка, что приходила в понедельник, она исчезла». «Ты что городишь, Джесси?» Я протянул ему факс. «Смотри сам, надо ехать в Орфе, посмотреть, что там происходит. Это не может быть совпадением». Он вздохнул. «Джесси, ты вроде собирался уходить из полиции?» «Не сейчас, через 4 дня». 4 дня я ищу коп. Стефани, когда мы с ней виделись в понедельник, говорила, что у нее назначена встреча и что она получит недостающие детали своего расследования». «Передай дело кому-нибудь из своих коллег», — предложил он. «Даже не заикайся, Дерек. Эта девушка уверяла меня, что в 1994 году...» Он перебил меня. Мы закрыли дело, Джесси. Все в прошлом. Какая муха тебя укусила? Зачем тебе непременно надо опять во все это влезть? Ты что, вправду хочешь пережить это заново?» «Жаль, что он не хочет мне помочь». «Значит, не поедешь со мной в Орфе?» «Нет, Джесси. Прости, но ты, по-моему, совершенно спятил». Короче, в Орфе я поехал один. Первый раз за 20 лет. После того убийства 4 человек я туда не возвращался. Дорога от окружного отделения полиции штата занимала примерно час, но я, чтобы не соблюдать скоростной режим и выиграть время, включил на своей немаркированной машине сирену и маячок, выехал на 27-ю автостраду и, свернув на Риверхед, двинулся на северо-запад по 25-й. Шоссе на последнем отрезке рассекало роскошный пейзаж, петляло среди пышной лесной зелени и прудов с россыпью кувшинок. Вскоре я добрался до ровного и пустынного 17-го шоссе, упиравшегося в Орфеа, и полетел по нему стрелой. Громадный дорожный щит возвестил, что я у цели. «Добро пожаловать в Орфеа, штат Нью-Йорк! Национальный театральный фестиваль 26 июля 9 августа». Было 5 часов вечера. Я въехал на Мейн-стрит, главную улицу Орфеа, полную зелени. Череда ресторанов, террас и магазинчиков сияла яркими красками. Мирная, отпускная атмосфера. Близилось 4 июля. Американский государственный праздник, День независимости США. На фонарях красовались звездно-полосатые флаги, рекламные щиты возвещали вечером праздничный фейерверк. Вдоль набережной, обнесенной цветочными клумбами и подстриженными кустами, неспешно бродили гуляющие, в одних киосках предлагали отправиться на катере посмотреть на китов, в других — взять на прокат велосипед. Казалось, передо мной не город, а декорации какого-то фильма. Первым делом я отправился в местную полицию. Шеф полиции Орфеа Рон Гулливер принял меня в своем кабинете. Мне не пришлось напоминать, что мы с ним уже встречались 20 лет назад. Он меня помнил. «А вы нисколько не изменились», — сказал он, тряся мою руку. Про него я бы так не сказал. Он постарел, подурнел и изрядно раздался вширь. Хоть время было уже не обеденное, а до ужина еще далеко, он поедал спагетти из пластикового контейнера. Пока я излагал ему причины своего появления, он успел заглотать пол коробки, причем самым неопрятным образом. «Стефани Мейлер?» — удивленно пробурчал он с набитым ртом. «Мы уже занимались этим делом. Ни о каком исчезновении речи нет. Я говорил с ее родителями, они мне всю плешь проели. Лезут и лезут. Их в дверь, а не в окно». «Наверное, родители просто беспокоятся за дочь», — заметил я. «Они 3 дня не имеют вестей от Стефани и говорят, что это совсем на нее не похоже. Поймите, я не могу оставить это без внимания». «Стефани Мейлер 32 года. Она что, не может делать, что хочет? Честное слово, капитан, если бы у меня были такие родители, я бы давно сбежал. Стефани просто отлучилась на время. Можете быть спокойны». «А почему вы так уверены?» «Мне сказал ее патрон, главный редактор Орфеа Кроникл. Она прислала ему смс-ку в понедельник вечером». «Как раз в тот вечер она и пропала», — возразил я. «Да никуда она не пропадала. Сколько раз вам говорить?» — разозлился Гулливер. При каждом слове у него изо рта вылетал фонтанчик томатного соуса. Я сделал шаг назад, чтобы он не забрызгал мне безупречно белую рубашку. Гулливер сглотнул и заговорил снова. «Мой помощник ходил с ее родителями к ней домой. Они открыли дверь своим ключом и все осмотрели. Вещи на месте. Сообщение, полученное главным редактором, подтверждает, что поводов для беспокойства нет никаких. Стефани ни перед кем не обязана отчитываться. Ее жизнь нас не касается. Мы свою работу сделали как положено. Так что, ради бога, перестаньте компостировать мне мозги». «Родители очень волнуются», — настаивал я. «С вашего позволения, мне бы хотелось самому убедиться, что все в порядке». «Ну, если вам нечем заняться, капитан, то обо мне не беспокойтесь. Вам всего лишь надо дождаться, когда вернется с дежурства мой помощник Джаспер Монтейн. Он как раз этим всем и занимался». Старший сержант Джаспер Монтейн наконец явился. Моим глазам предстал здоровенный шкаф с выпирающими мышцами. Вид у него был устрашающий. Шкаф рассказал, что вместе с родителями Стефани Мейлер ходил к ней домой. Они заходили в квартиру, ее там не было. Ничего подозрительного не замечено. Никаких следов борьбы, ничего необычного. Затем Монтейн объехал близлежащие улицы, искал машину Стефани, но тоже не нашел. Его служебное рвение простерлось даже до обзвона больниц и соседних отделений полиции. Ничего. Стефани Мейлер попросту в отъезде. Я хотел взглянуть на жилище Стефани, и он вызвался меня проводить. Она жила на Бендом Роуд, маленькой тихой улочке неподалеку от Мейн-стрит, в узком трехэтажном здании. Первый этаж занимала скобяная лавка, единственную квартиру на втором снимал какой-то жилец, а Стефани обитала на третьем. Я долго звонил в дверь, стучал кулаком, кричал, но все впустую. В квартире явно никого не было. «Как видите, ее нет дома», — сказал Монтейн. Я подергал дверную ручку, дверь была заперта на ключ. «Мы можем войти?» — спросил я. «А ключ у вас есть?» «Нет». «И у меня нет. В прошлый раз дверь открывали родители». «Значит, зайти нельзя?» «Нельзя. Не хватало еще высаживать людям двери по любому поводу. Если вам так не терпится, можете сходить в местную газету и поговорить с главным редактором. Он вам покажет сообщение, которое получил от Стефани в понедельник вечером». «А сосед снизу?» — спросил я. «Брэд Мелшоу. Я его вчера спрашивал. Он ничего особенного не видел и не слышал. К нему ломиться бесполезно. Он повар в кафе «Афина», модном ресторане в конце Мейн-стрит. И сейчас на работе». Но я не успокоился. Спустился этажом ниже и позвонил в дверь этого Брэда Мелшоу. Никого. «Ну, я же вам говорил...» Монтейн со вздохом стал спускаться по лестнице, а я еще на минуту задержался на площадке, надеясь, что мне откроют. Когда я тоже стал спускаться, Монтейн уже был на улице. Оказавшись в холле, я, пока он не видит, заглянул в почтовый ящик Стефани. Через щель я заметил, что внутри лежит письмо. Мне удалось его подцепить кончиками пальцев. Я сложил письмо вдвое и незаметно сунул в задний карман брюк. После нашего визита к Стефани Монтейн отвез меня в редакцию «Орфеа Кроникл» переговорить с главным редактором газеты Майклом Бёрдом. Редакция находилась в двух шагах от Мейн-стрит в красном кирпичном здании. Снаружи оно выглядело вполне прилично, зато внутри оказалось обшарпанным. Главный редактор Майкл Бёрд принял нас в своем кабинете. В 1994 году он уже жил в Орфеа, но я не помнил, чтобы мы с ним пересекались. Бёрд объяснил, что по стечению обстоятельств встал у руля Орфеа Кроникл через 3 дня после убийства, а потому по большей части сидел, зарывшись в бумаги, и не появлялся в городе. «Давно у вас работает Стефани Мейлер?» — спросил я. «Примерно 9 месяцев. Я взял ее на службу в прошлом сентябре». «Она хорошая журналистка?» «Очень. Благодаря ей газета вышла на новый уровень. Для нас это важно, ведь постоянно иметь качественный контент очень нелегко. Видите ли, в финансовом плане дела у газеты идут плохо. Мы еще живы только потому, что мэрия бесплатно предоставила нам помещение. Люди сегодня прессу не читают, рекламодатели в нас не заинтересованы. Прежде мы были серьезной районной газетой, и нас читали и уважали. А теперь с чего вы вдруг станете читать «Орфеа Кроникл», если можете читать в сети «Нью-Йорк Таймс»? Не говоря уж о тех, кто вообще больше ничего не читает и черпает информацию из Фейсбука». «Когда вы видели Стефани последний раз?» — спросил я. «В понедельник утром, на еженедельной летучке». «Вы не заметили ничего особенного в ее поведении? Что-нибудь необычное?» «Нет, ничего такого. Я знаю, что родители Стефани волнуются, но я и им, и Монтейну, помощнику шефа полиции Орфея, уже вчера объяснил, что поздно вечером, в понедельник, Стефани прислал мне смс-ку. Написала, что ей надо отлучиться». Он вынул из кармана мобильник и показал мне сообщение. Получено в полночь с понедельника на вторник. «Мне надо на время уехать из Орфея. Это важно. Я тебе все объясню». «И с тех пор вы не получали от нее никаких известий?» — спросил я. «Нет, но, честно говоря, меня это не тревожит. Стефани очень независимая журналистка. Над статьями она работает в собственном ритме. Я не особо вмешиваюсь в то, что она делает». «О чем она сейчас пишет?» «О театральном фестивале. У нас в Орфе каждый год в конце июля проходит важный театральный фестиваль». «Ну да, я в курсе». «Ну так вот, Стефани решила показать фестиваль изнутри и готовит цикл статей на эту тему. Сейчас берет интервью у волонтеров, на которых держится фестиваль». «И она имеет обыкновение вот так исчезать?» — поинтересовался я. «Ах, я бы сказал, отлучаться», — уточнил Майкл Бёрд. «Да, она регулярно бывает в отъезде. Работа журналиста, знаете ли, требует часто отрываться от письменного стола». «Стефани говорила вам о том, что ведет масштабное расследование?» — спросил я напоследок. «По ее словам, она в понедельник вечером должна была с кем-то встречаться по этому поводу». Я намеренно говорил уклончиво, не вдаваясь в детали. Но Майкл Бёрд покачал головой. «Нет, мне она ничего не говорила». По выходе из редакции Монтейн предложил мне покинуть город. Он не видел поводов для беспокойства. «Шеф хочет знать, уезжаете вы сейчас или нет?» «Да», — ответил я. «По-моему, я уже все осмотрел». В машине я вскрыл конверт, который обнаружил в почтовом ящике Стефани. Это была выписка с кредитной карты, и я внимательно ее изучил. Помимо бытовых трат, бензин, покупки в супермаркете и в книжном магазине Орфея, снятие наличных, мне бросилась в глаза регулярная уплата дорожной пошлины на въезде в Манхэттен. Стефани в последнее время часто ездила в Нью-Йорк, а главное — покупала билет на самолет до Лос-Анджелеса. Короткий перелет туда-обратно с 10 по 13 июня. Несколько платежей на месте, в частности, оплата гостиницы. Значит, поездка состоялась. Может, у нее дружок в Калифорнии? Так или иначе, эта женщина на месте не сидела. Неудивительно, что она в отъезде. Я прекрасно понимал местную полицию. Ничто не говорило о том, что она пропала. Стефани совершеннолетняя и вольна делать все, что хочет. Она никому не обязана давать отчет. Зацепиться было не за что. И я, в свою очередь, уже готов был отказаться от этого дела, но вдруг меня поразила одна деталь. Что-то не сходилось. Редакция «Орфея Кроникл». Тамошняя обстановка совершенно не вязалась с моим представлением о Стефани. Конечно, я ее совсем не знал. Но 3 дня назад она заговорила со мной так самоуверенно, что мне легче было бы представить себе ее в «Нью-Йорк Таймс», чем в местной газетенке курортного городка в Хэмптонах. Именно эта мелочь заставила меня покопаться еще немного в этом деле и нанести визит родителям Стефани. Жили они в Сак-Харборе, в 20 минутах пути. Было 7 часов вечера.